Глава 12. У храмовников. Они вышли через полчаса, наскоро приведя себя в порядок. Первый пил кофе и просматривал записи, которые передал ему с посыльным Диего. Самого графа не было, но ни Марк, ни Лорен этому не удивились. Понимали, к кому поспешил кардинал. Рядом с колдуном на диване лежала мантикора Винсента. Увидев герцога, она лениво вильнула хвостом, а на Лорен даже внимания не обратила. «Глядя на вас, я начинаю испытывать недостойную ворона зависть», без улыбки произнес колдун, довольно подтягиваясь. «Марк, ты помолодел на десяток лет». «Радует». «Я и ощущаю себя так», — удивленно произнес Марк, подходя к зеркалу. «Вроде бы ничего не изменилось». «Хотя нет. Исчезла морщина между бровей». «Это ненадолго», — с легким сожалением сказал ворон. «Эффект быстро пройдет. Но на ближайшие несколько часов у тебя усилились возможности». «Девочка моя, да ты просто клад». Марк поцеловал Лорен в висок, совершенно не стесняясь колдуна. «Это не Лорен. Это мой ворон», — разочаровал его первый. «Сила катализатора зацепила и тебя. А вообще, очень интересный эффект от работы Триумвирата. Диего и Лорен получили немного возбуждения, потому что они оба этого хотели». Лорен с негодованием открыла рот, но колдун поднял руку, призывая ее к молчанию. А Морено получил полное физическое истощение. «Потому что не хочет идти на свидание с принцессой», — хихикнула Лорен. «Вполне возможно», — мягко улыбнулся первый. «Итак, что мы узнали?» Марк моментально стал собранным и строгим. «Синьорита Кастро, у тебя ведь сегодня встреча в библиотеке храма». Вместо ответа первый обратился к Лорен, та кивнула. «Такой шанс не стоит упускать. Отец Пауль редко кого пускает в свою вотчину. Как мне с ним себя вести?» Лорен немного волновалась перед встречей. «Да как обычно». Первый погладил мантикору, она в ответ недовольно махнула хвостом. «Будь любезна и открыта. Мальчики будут тебя сопровождать. Возьми». Марк протянул маленькую модель переносного магического телефона, Фаниля. «Позвонишь, когда освободишься. Мы навестим твою бабушку. Мой позывной — Удав». Лорен улыбнулась, подставила щеку под поцелуй, поклонилась первому и выпорхнула за дверь, где ее ожидали два ворона и старый герцог Ортис. «Дорогая наша Лорен», — начал Лич, пристраиваясь рядом, — «где перстень Дона Диего?» «В сумке на темной половине», — растерянно ответила Лорен. «Я провожу тебя, дитя. Не расставайся с ним. Мало ли что может произойти». Лорен серьезно кивнула, она и сама подумывала об этом. «Вы ведь знаете, что мы сегодня делали, учитель?» Робко спросила она у Лича, когда они вошли в комнату на темной половине. Старый герцог прошел завесу и провел Лорен, словно они по парку гуляли. Никаких побочных эффектов, никакой слабости, просто прошли и все. «Конечно, милая, и я горжусь вами. Не ожидала от Дона Диего такой силы. Это пугает», — пробормотал Лич. «В 502 году маньяк убил 34 девушки, и найти его не могли. Никаких зацепок, ясновидцы видели только силуэт в черном балахоне. Тогда наш король пригласил к расследованию паучью службу, тайную службу безопасности Бриттии. Они прислали триумвират, ясновидец, маг-катализатор и менталист, все очень высокого уровня, очень. Я впервые увидел, как работает такая тройка. Потрясающе!» — Лич замолчал, вспоминая. «Они нашли маньяка?» «Конечно!» — махнул рукой немертвый герцог. — «Это оказался один из дворян. А у нас не получилось», — с сожалением произнесла Лорен, продевая перстень Дона Диего сквозь цепочку и вешая на шею. — «Думаешь?» — лукаво переспросил Лич. Девушка кивнула. — «Сеньорита, поверь старому Личу, мальчики уже догадываются, кто это. А вы?» Лорен выглянула из-за двери, она переоделась в брючный костюм и удобные коричневые туфли. Осталось лишь шляпку надеть и взять сумочку. «Есть кое-какие мыслишки, есть!» Герцог потер сухие руки. «Ах да, подготовь к следующему занятию доклад, почему нельзя хватать руками собственные видения?» «Дон Бальзамина, а вам не страшно?» Абсолютно серьезно спросила у Личи Лорен, когда они вышли в зал телепортации, где ее ожидали вороны. «За детей». Старый герцог печально улыбнулся. «И попроси целителей храма, чтобы они дали тебе амулет от укачивания в телепорте». Махнул он рукой на прощание и исчез. Отец Пауль ждал Лорен, как и обещал, у входа на территорию храмового комплекса. Моложавый, подтянутый, улыбающийся, с россыпью тоненьких морщинок в уголках глаз, он мог бы быть красивым, если бы не выпеченная нижняя губа. Из-за нее вид у храмовника был немного обиженный. Мужчина поздоровался, откинул капюшон. Лорен заметил, как сверкнул на безымянном пальце черный перстень. Девушка едва не вскрикнула. «Это же перстень из ее видения!» «Прошу, баронесса!» Он кивнул в сторону небольшого двухэтажного здания, выкрашенного в желтый цвет. «Первоначально, как я и обещал, зайдем к целителям. Негоже вам мучиться после каждого перемещения». Лорен кивнула и безропотно последовала за отцом Паулем, с любопытством оглядываясь по сторонам. На территории комплекса было очень много цветов. Так много, словно храмовые желтые постройки стояли в дивном саду, а не посреди большого шумного города. Тишина, тонкий аромат цветущих растений, тихий звон множества колокольчиков, украшающих высокие треугольные крыши. От всего веяло покоем, силой и доброжелательностью. Храм всех богов проповедовал терпимую к другим конфессиям религию и поэтому был самым популярным. Много прихожан, много пожертвований. Это было заметно по позолоте на колокольчиках и коньках крыш, по яркой росписи, по выложенной песчаной плиткой дорожке. Ухоженно, красиво, умиротворяюще. «Вот та синьорита, о которой я вам говорил», — обратился отец Пауль к молодому кореглазому целителю. Лорен оглянулась. «Как интересно». Сразу было видно, что здесь работают не просто целители, а создатели медицинских амулетов. Какие-то крутящиеся приспособления, горелки, ювелирные инструменты, молоточки, щипчики, даже маленький горн. Все разложено ровненько по размерам, от маленького к большему. «У нас все готово», — целитель протянул отцу Паулю небольшой камешек на веревочке. 1500 золотых крон. «Почему так дорого?» — удивился библиотекарь, рассматривая амулет. Лорен тоже удивилась. «Простой амулет стоит меньше в 2 раза. Вы сами сказали, что синьорита ясновидится. Для магов приходится брать экранирующий материал. Он не дешевый. Зато этот амулет не будет мешать творить ворожбу. Но учтите, синьорита», — молодой целитель обратился к Лорен. «Другие амулеты и артефакты рядом с ним потеряют часть своих сил. Поэтому советую вам использовать его только при перемещениях». «Я выпишу чек?» Лорен полезла в сумочку за чековой книжкой, которую торжественно вручил ей Морен день назад. «Нет-нет, все ваши расходы оплачивает братство Черного Ворона», отмахнулся от нее целитель и, потеряв гостям всякий интерес, склонился над пробиркой с зеленой жидкостью. Лорен обратила внимание, что у него на пальце точно такой же перстень, как у отца Пауля. Видно, их носят все представители храма. «Отец Пауль, откуда вы родом?» — спросила девушка, когда они, оставив воронов на улице, спустились в подвал, где располагалась закрытая секция библиотеки. «Почему вы спрашиваете? У вас такой интересный акцент?» «Я родился и жил в Бритии, а сюда был переведен несколько лет назад», — улыбнулся отец Пауль. «Вы, наверное, много путешествовали?» «О, да. Я побывал во многих странах. А вы, синьорита?» Отец Пауль открыл дверь и зажег свет. «Прошу». «Я нигде не была, но сегодня вечером я отбываю в Лондон. Меня пригласили на ритуал посвящения в студенты. Я уже предвкушаю это путешествие». «И кого вы намерены навестить?» Без особого интереса спросил храмовник, пропуская девушку в залитый светом подвал. «Младших Хортисов, Бернарда и Альбу», — Благоговейным шепотом ответила Лорен, не думая о том, что она говорит, потому как дыхание сперло от открывшегося вида. Огромный подвал был до потолка заставлен стеллажами с книгами. Вдоль одной стены тянулась стеклянная витрина, в которой лежали древние манускрипты и всевозможные археологические находки. «Даже мумия!» — прошептала Лорен, сложив руки на груди. «Вот бы до нее дотронуться, чтобы считать прошлое!» «Это опасно, сеньорита! Боюсь, герцог Кортис мне этого не простит!» Лукаво улыбнулся отец Пауль. «Он ведь влюблен в вас, не так ли? С чего вы так решили?» Вспыхнула Лорен, находя этот вопрос бестактным и неприличным. «О, это видно невооруженным взглядом! Но простите мне старческое любопытство!» Отец Пауль тихо рассмеялся и направился к одному из стеллажей. «Вы совсем не старый», — смущенно заметила Лорен. «Вот», — отец Пауль с гордостью указал на шкаф, — «все это книги по ясновидению. Вы можете изучать их здесь сколь вам угодно, баронесса де Вега. Садитесь за этот стол и работайте, а я пока на вашем амулете сменю ненадежную веревку на более пристойную для вас цепочку. А то деньги берут огромные, а повесили на какой-то простой черный шнурок». Еще долго бубнил он под нос, располагаясь за соседним столом, но Лорен его уже не слушала. Отец Пауль улыбнулся, глядя, как девушка с восторгом перебирает корешки книг, поглаживая их, громким шепотом читая названия. Он неторопливо достал целительский амулет, поднес к свету камешек, подсокол, изучая его на свет, затем решительно вытащил из колечка шнурок и продел толстую серебряную цепочку со сложным витьем. Получилось симпатичное украшение, как раз для молоденькой девушки. Библиотекарь провел над ним рукой, прислушался к ощущениям, улыбнулся и отложил в сторону. «Вот теперь все как надо», — тихо пробормотал он. Через 5 часов отец Пауль проводил Лорен наверх. Девушка сидела в библиотеке еще долго, но позвонил герцог Кортис и сообщил, что ждет ее у ворот. «Сообщите мне, когда захотите еще прийти». Отец Пауль протянул амулет и карточку с номером. Лорен попрощалась с ним и с воронами и выбежала за ворота, прижимая к груди маленькую тонкую книжечку, которую выпросила в поездку. Марк стоял, опершись спиной на капот своего роскошного автомобиля, и выглядел элегантно, как демон соблазна. Тот самый, который в сказках сбивает невинных девиц с правильного пути. Темно-синий костюм от Саши, белоснежная рубашка с модным в этом сезоне тонким галстуком. Зажим галстука, как и запонки, украшены прозрачным камнем. Лорен никогда не видела черный бриллиант, поэтому не могла оценить стоимость комплекта, хотя оценила изысканную строгость и красоту. От взгляда Дона по телу прошла волна. В животе предательски задрожало, в ногах появилась слабость. Лорен покачнулась от нахлынувшего в раз желания. «Да что это такое? Ведь у них был уже... Ну ведь они занимались сегодня этим самым. И ей опять хочется. Ужас. Это все еще последствия сеанса ясновидения или ее личное желание? Ох, что же он так смотрит, как будто знает, о чем она думает?» Марк прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Лорен выглядела так, будто боялась, что он собирается ее разложить прямо на капоте. Хотя эта идея ему определенно нравилась, он бы не отказался заехать в укромное местечко где-нибудь в пустынном парке. Марк открыл девушке дверцу и все же улыбнулся. «Так и знал, что ты забудешь перезвонить». «Дон Марк, там столько книг! Еще больше, чем в нашей библиотеке!» С восторгом произнесла Лорен, любовно поглаживая корешок принесенной книги. «Девочка моя, ты еще не была в хранилище воронов». Марк завел двигатель, и они медленно поехали в сторону окраины. «Рассказывай». Он слушал вполуха, больше наслаждаясь звуком ее голоса, чем смыслом сказанного. И только когда Лорен начала рассказывать об амулете, Марк начал слушать внимательно. «Пока старый Ортис и первый не проверит этот амулет, не носи его». «Хорошо», — чуть испуганно ответила девушка. «Думаете, отец Пауль и есть тот враг, который нам вредит? Он приехал из Брити, он мне сам рассказывал». «Я знаю». Лорен притихла. Марк, не отрывая взгляд от дороги, протянул руку и погладил ее по колену. Отец Пауль входит в число подозреваемых, но тебе не стоит волноваться, мы с тобой присмотрим. Как? Вырвалось у Арен. На тебе сейчас защиты больше, чем на короле. Марк бросил на девушку смеющийся взгляд. Ты же не думала, что мы выпустим тебя только в сопровождении воронов? А кто защитит вас? Тихо поинтересовалась Лорен. «Не хочешь позвонить бабушке?» Решил сменить тему Марк. «Нет, пусть сюрприз будет». Лорен задорно сверкнула глазами. «Как знаешь», — пробормотал Марк, сворачивая на узкую улочку, вьющуюся среди серых пятиэтажных домов. Во двор они заехали не без происшествия. Дорога оказалась слишком узкой, и Марк снес распиленную железную бочку, используемую под клумбу. Зато их заметили все – бойкие старушки, сидящие в беседке, толпа ребятишек, пара мужиков, пилящих дрова прямо у второго подъезда. В окнах появились любопытствующие, начали распахиваться деревянные ставни, которые днем обычно держат закрытыми, чтобы сберечь жилье от жары. Марк вышел из машины и открыл Лорен дверцу, подал руку, включил магическую охрану на автомобиле. Рисковать не хотелось, угнать не угонит, но вандалов хватает. И под молчаливыми, но очень красноречивыми взглядами они прошли к подъезду. Как только за удивительной парой захлопнулась обшарпанная дверь, весь двор взорвался разноголосым шумом. Марк осмотрелся. Ему приходилось бывать в разных местах. И дом, в котором жила бабушка Лорен, в этот раз не показался герцогу чем-то ужасным. Обычный многосемейный дом для небогатых горожан. Но если все пройдет, как он задумал, то больше Лорен не придется сюда возвращаться. А вот на этом месте был цветик Вероники, улыбнулась Лорен и провела рукой по выемке в стене. «Дон Марк, ведь дети не придумали эту историю?» «Что Вероника тебя выбрала?» «Нет. Эта маленькая ведьмочка принесет нам еще много сюрпризов», — вздохнул Марк и прижал на мгновение девушку к себе. «Я ей за это благодарен. Ну, веди». «Не боитесь?» — лукаво поинтересовалась Лорен, но в ее голосе герцог услышал, что она сама волнуется. «Боюсь», — честно признался он, поднимаясь следом за девушкой по широкой грязной лестнице. «Никогда еще не знакомился с бабушками своих женщин». «А что вы ей скажете?» «Уж найду, что». Лорен подошла к двери и громко постучала. Марк нервно поправил галстук. «Вот дурак. Надо было хоть цветы купить. Или конфеты, или духи какие. Что там обычно дарят престарелым доньям?» Открылась соседняя дверь, и в щель выглянула толстая сеньора в цветастом халате и с сигаретой в руках. Лорен поздоровалась. «Привет!» — окинула она Лорен цепким взглядом. «Выглядишь, как настоящая аристократка!» «Стучи громче, бабушка дома!» Сеньора подозрительно осмотрела Марка, и он понял, что его узнали. Глаза толстухи удивленно округлились, и дверь тотчас захлопнулась. Лорен заколотила сильнее, и им, наконец, открыли. «Ты же говорила, что позвонишь!» — укоризненно произнесла открывшая дверь женщина в теплом стеганом халате. «Да ты еще и с гостем!» – всплеснула она руками. «Сколько раз я тебе говорила! Нельзя приводить в дом друзей, не предупредив заранее!» «Интересно, она нас в квартиру пустит? Или на лестнице будет держать?» – подумал Марк, спиной ощущая взгляд из соседней квартиры. Толстая соседка явно подсматривала в глазок. Лорен, видно, ситуация тоже начала смущать. Она покосилась на герцога и зашипела. «Ба! Ты нас пустишь? Или мне отправить герцога Гортиса ждать в машине?» При имени герцога старая сеньора ойкнула и посторонилась. Они вошли в малюсенькую прихожую, напоминающую чулан, из которой вели три двери. Одна в кухню, одна, наверное, в санузел и одна плотно закрытая в комнату. Лорен и бабушка, извинившись, шмыгнули в комнату, оставив Дона постоять посреди коридорчика. Он оглянулся. Бедненько, но очень аккуратно и симпатично. Марк прислушался. Двери и стены были очень тонкими, а слух у герцога очень хорошим. Поэтому он слышал все, о чем шептались в комнате. «Лора, Лора!» — донеслось из закрытой двери. «Когда ты повзрослеешь? Подай мне зеленое платье. Притащить в дом такого знатного гостя, а у меня даже угостить его нечем. И вообще, откуда ты его знаешь?» «Ба!» — громким шепотом сказала Лорен, и Марк представил, с каким выражением лица она это говорит. «Я ж говорила, что устроилась няня в богатый дом. Так вот, это дети герцога Ортиса. Их трое, они замечательные. Он же через 3 дня женится. Он не женится. Лорочка, во что ты опять вляпалась?» «Что значит опять? Помнишь, когда ты устроилась работать в магазин, его хозяин тебя домогался. Этот герцог тоже? Скажи мне правду. Мы хоть люди не богатые, но у нас еще остались друзья в полиции, и я...» «Ба!» — застонала Лорен, и Марк за дверью улыбнулся. «Не домогается он меня!» Герцог хмыкнул. «Отчего он пришел? Он хочет, чтобы ты... Ну, пошли, он сам все расскажет». «Стой, прическу надо поправить, губы подкрасить. Ох, такой гость, а у меня нет пирожных». Через 5 минут герцог чинно сидел на маленьком продавленном диване, закрытым клетчатым пледом, и впервые в жизни не знал, что ему говорить. Лорен коротко изложила причину их прибытия, но ведь на самом деле он приехал совершенно не за этим. «Ба, мы с герцогом уезжаем на несколько дней, а за детьми некому присмотреть. Вот сеньор Ортис и хотел тебе предложить побыть для его деток бабушкой», — закончила Лорен. «Что значит? Уезжайте вдвоем. У этого Дона свадьба через несколько дней. Ни замужней девице не пристало сопровождать холостого мужчину в поездках». Пожилая сеньора Кастро с негодованием смотрела на герцога. «Так, внученька, сходи-ка в магазин за пирожными. Очень чаю хочется». Марк услышал в голосе сеньора неприкрытую угрозу и внутренне сжался. «А вы не поссоритесь?» хнычущим голосом спросила Лорен. «Ба, у меня еще есть новости». «Потом расскажешь. После того, как я поговорю с Доном и решу, стоит ли тебе возвращаться в его замок. Чует мое больное сердце, что тебя нагло используют». «У тебя же здоровое сердце», напомнила Лорен и ободряюще улыбнулась герцогу. «Пока еще здоровое», многозначительно кивнул сеньора. «Я быстро. Пожалуйста, ведите себя хорошо». Лорен чмокнула бабушку в щеку и выбежала из комнаты. «Рассказывайте, во что вы втянули мою девочку?» Голосом строгой классной дамы спросила Донья и подвинула к себе фанель. «Вы ведь меня совершенно не знаете. Заранее думаете обо мне плохо», — мягко произнес Марк. «Я читаю газеты», — пренебрежительно фыркнула сеньора Кастро. «Тогда вы знаете, что Лорен получила титул баронессы?» «Что?» «У нее открылся дар ясновидицы. Очень сильный дар». «А в их роду дар открывается у женщин только после сильного нервного напряжения. Значит, у моей девочки что-то случилось?» — нахмурилась сеньора. «Вы не удивлены?» «Я знала, что рано или поздно это случится. Хотя и надеялась, что не в этом поколении», — вздохнула женщина. «Ну, коль случилось, то она учится, находится под покровительством братства Черного Ворона, под моим покровительством». «Погодите, молодой человек». Сеньора тяжело встала, подошла к небольшому шкафчику, достала из его недр коробку с сигаретами и, только затянувшись, продолжила. «А вы тут при чем?» Марк вздохнул, набрал в легкие как можно больше воздуха и честно ответил. «Я люблю вашу внучку и прошу разрешения на ней жениться». Демоны темной стороны. Как это, оказывается, сложно было произнести. Лорен пришла через час. Она специально ходила в самую дальнюю булочную, чтобы дать время герцогу и бабушке поговорить. Да и во дворе задержалась, отвечая на вопросы любопытных соседей. Было страшновато. Зная характер этих двоих, можно было ожидать чего угодно. Но за дверью было тихо, никто не бил посуду и не вызывал полицию. Может, не убили друг друга? Она тихонько открыла дверь. «Я дома ставлю чайник». «Не стоит», — раздался бодрый голос Ба. «Попьем чай в замке. Мне не терпится посмотреть на детей и познакомиться со всеми чудесами, что мне обещал Марк». «Марк? Она сказала «Марк». Герцог вышел первым, неся в руках большую дорожную сумку. Он подмигнул Лорен, украдкой чмокнул в щеку и, не сказав ни слова, направился к выходу. «Жду в автомобиле». Следом вышла бабушка, одетая в дорожный клетчатый костюм. Она деловито осмотрела помещение, погасила свет и выпихнула растерянную Лорен на лестничную клетку. «Ба!» – зашептала она, пока сеньора закрывала двери. «Что все это значит?» «Что тебя нельзя оставлять без присмотра», — отрезала бабушка и вдруг крепко обняла Лорен. «Он хороший мальчик, такой несчастный. Но доверять я бы ему не стала, пока не женится, конечно». Лорен только ошарашенно поморгала.